Глава 29. Кира. Я была удивлена тем, что только что сорвалось с моих губ. Я никогда не говорила о своих родителях. На самом деле, я изо всех сил старалась не думать о них. Однако более удивительным, чем мои слова, было то, как Макс отреагировал на них. Он смотрел на меня с невероятной теплотой, с каким-то удивленным выражением в глазах. Затем все изменилось. Его глаза затуманились, когда пришло какое-то осознание. «Она была?» — спросил он. Я покачала головой и быстро сменила тему. «Значит, ты разрешишь ему остаться?» Я могла бы сказать, что Макс был сбит с толку появлением Сёмы, но он справился с этим лучше, чем я могла надеяться. Я думала, что он взбесится, когда узнает. Он вздохнул. «Он тут надолго?» Я покачала головой, сияя, потому что знала, что только что выиграла. «Ему просто нужно время, чтобы встать на ноги». «Сколько ему лет?» 16. Господи, он же ребенок. Всего на несколько лет младше меня. Он ненавидел любые напоминания о моем возрасте. Честно говоря, было немного забавно наблюдать за этим. «Как ты с ним вообще познакомилась?» — спросил он. Я рассказал ему короткую историю моей встречи с Сёмой. К сожалению, эта история была похожа на ту, когда я встретила Аллу. За кулисами модного показа. Сёма был несовершеннолетним, работал моделью полный рабочий день, и его только что вышвырнули из квартиры, в которой он жил. Все красивые потерянные дети Москвы, конечно, не поместились бы у меня, но разве еще один может навредить? Реакция Евгения на нового соседа была ничуть не лучше, чем у Макса. «Ты превращаешь меня в худшего телохранителя в мире, барыня», — заметил он. «Как я могу защитить тебя, если ты приглашаешь каждого бездомного, которого встречаешь, жить с тобой?» «Он очень безобидный, ты же сам видишь». Евгений быстро смягчился, выдвинув несколько разумных условий, которые требовали одобрения моего свекра. «Я боялась реакции моего мужа, но не думала, что мне придется столкнуться с ней так скоро. Я испытала облегчение от того, что он воспринял это лучше, чем я могла надеяться. Я посмотрела на него, когда закончила свой рассказ. Он покусывал нижнюю губу, его взгляд был прикован к ярким буквам на моей толстовке. «Бедный ребенок», — пробормотал он. Я выразительно кивнула. Ему никто не мог помочь, некуда было идти. И он просто душка. Я ничего не могла с собой поделать. Я должна была помочь. Теперь его взгляд, прикованный к моему лицу, был наполнен чем-то таким, что причиняло мне боль и заставило отвести взгляд. Его рука обхватила мой подбородок и повернула мое лицо в его сторону, чтобы я посмотрела на него. «Ты просто ничего не можешь с собой поделать, да?» «Я не понимаю, что ты имеешь в виду». «Ты просто слишком хорошая», — пробормотал он, притягивая меня ближе. «Я не могу этого вынести». С едва сдерживаемой яростью он поцеловал меня. Некоторое время спустя, когда он коснулся моей шеи, я пришла в себя настолько, что спросила. «Может, включим музыку или...» Мы все еще были одеты, но он прижимал меня к кровати, навалившись всем своим весом. Он прохрипел что-то неразборчивое и прикусил мочку моего уха. Я повторила свой вопрос. «Что?» «У нас в доме дети», — резонно заметила я. «Я не хочу, чтобы они нас слышали». «Ты хочешь сказать, что я должен вести себя тихо в нашей супружеской постели только потому, что ты решила превратить эту квартиру в приют? Я просто прошу тебя включить какую-нибудь музыку. Сегодня вечером у нас в квартире полно народу». Он отстранился и изучающе посмотрел на меня. «Ты хочешь вернуться к ним?» Я отвела взгляд. «Ты не возражаешь?» «Мой член уже настроился на секс, но от недолгого ожидания он не умрет». Я улыбнулась и, не удержавшись, посмотрела вниз. Он натягивал брюки. «Ты уверен?» «Нет, если ты продолжишь так на меня смотреть, то я не сдержусь». Он нежно взял меня за руку и потянул к двери. «Пойдем, давай потусуемся с твоими друзьями».